Кадр третий. Когда я расстался с Верой. «Я же говорила тебе, купи вино. Ты снова забыл». На телефон пришло сообщение. Звук разнесся по комнате короткой трелью. «Чего ты молчишь?» Я стоял и просто смотрел на нее. «Так, ладно, ничего. Забыл и забыл. Сбегай сейчас, пока Таня с Сашей не пришли. Магазин за углом работает до 12. «Они не придут». «Кто не придет?» «Таня с Сашей не придут». «Вань, не выноси мне мозг. За вином спустись и поскорее». «Ты всегда так! Ты всегда так!» «Да что с тобой?» «Говорю тебе, Таня с Сашей не придут». «Да почему они не придут?» «Потому что они час назад расстались. Они не придут, и вино им твое не нужно». «С чего ты взял, что они расстались?» «Таня написала». «Тебе написала?» «Мне написала». «Почему тебе?» «Потому что мы теперь вместе». «А как же вино?» «Вина не будет. И нас не будет». Это было мое самое идиотское расставание. Такое же идиотское, как заявление о том, что мы с Таней теперь вместе. Брякнул по глупости, чтобы Вера прекратила снова и снова говорить про вино. Вера вошла в мою жизнь так же спокойно, как наступает утро. В мой первый рабочий день в новом офисе она прошествовала за мной в столовую для сотрудников, заказала себе пюре с жареной рыбой, а затем села напротив меня. «Я Вера из юридического отдела. Программист?» Я кивнул, ковыряясь вилкой в гуляше. Мясо было жестким. «Как тебя зовут?» «Абдул-Маджид. Но можно просто Ваня». «Абдул... как? Это на каком?» Она улыбнулась одними губами. «Не на каком, просто Ваня». «Хорошо, просто Ваня. Мы по пятницам ходим в бар после работы. Пойдешь с нами?» «Я не пью». Она откинулась на спинку стула. «Пить и не надо. Можешь просто смотреть на меня». Так у нас с Верой все и началось. Не от большого желания, но от явной скуки, что с моей, что с ее стороны. Началось с вина, вином и кончилось. Имя Вера удивительно шло ей. Она верила во все, от народных примет до знаков, которые могли явиться в любую секунду. Я поставила будильник на 11 часов и 11 минут. Хочу загадать, чтобы в этом месяце была премия. Заметила она однажды, пока мы ехали на работу. Мое скептическое выражение лица она стойко игнорировала. «Думаешь, это так работает?» «Смейся, смейся. Посмотрим в конце месяца, кто был прав». Премии Вера получала исправно. Она отличный юрист и непререкаемый авторитет для генерального директора, хотя и наивно продолжала верить, что дело в числах, звездах и кофейной гуще, но точно не в ней самой и ее способностях. Я шел домой, думая о ней. Если Вера права в своем вечном поиске знаков и смыслов, то, может, и встреча с ней — это знамение. Вера для того, кто веру потерял.